Глава 17. Звонок президенту. 3 года назад. Для встречи Московской комиссии глава городской администрации Дмитрий Евгеньевич Шинков создал рабочую группу. Столичные чиновники любят, когда их сопровождают не только со знанием дела, но и с учтивостью. Во время пребывания в городе они будут передвигаться на микроавтобусе и, конечно, в первый же день побывают в местной школе и встретятся с коллективом. Шинков понимал, что попал как кур во щип, и что после прямой линии президента с народом, на которую дозвонилась журналистка из региональной газеты Серафима Новикова и рассказала об имеющихся в школе нарушениях, он может лишиться места. Проблема, по его мнению, была невелика. Педагогам регулярно задерживали зарплату, но для ее решения не обязательно было тревожить президента. Дотошная журналистка могла бы обратиться к нему, отделался бы выговором начальника управления образования города, а вопрос перешел бы в разряд решенных. Комиссию из 5 человек в аэропорту встречал сам Шинков. Главе показалось, что все члены комиссии похожи друг на друга в одинаковых серых костюмах и белых рубашках, с черными портфелями и строгим взглядом. «Рад приветствовать! Шинков Дмитрий Евгеньевич», — рапортовал он, пожимая 5 прохладных ладоней. «У нас сейчас по плану встреча в администрации, а потом едем в школу. Коллектив ждет». «Мы планируем сразу в школу», — ответил хор из 5 голосов. «В школу так в школу», — Шинков пожал плечами. Он уже 2 встречался с учителями, сразу после прямой линии с президентом и вчера, накануне приезда комиссии. Ему казалось, что вопрос снят. Он мгновенно распорядился выделить ссуду на погашение долга по зарплате. Но как поведут себя педагоги с московскими чиновниками, не знал. И с главной возмутительницей спокойствия, дозвонившейся до президента, сотрудницей газеты Серафимой Павловной Новиковой и ее главным редактором Дмитрием Ивановичем Гуком, Шинков встречался лично. Новикова была настроена решительно. Учителя уже 2 обращались к директору школы, в профсоюз, в прокуратуру и, отчаявшись, попросили меня осветить вопрос в прессе. Пришлось написать 3 материала по этому вопиющему факту, но у власти никакой реакции. Гук согласно кивал. «Серафима Павловна, ну что вы страсти нагнетаете? У нас в области образования все благополучно», — пытался оправдаться мэр. «Да, последние 3-4 месяца была небольшая задержка по выплате зарплаты отпускных, но мы все поправили, суду выделили. Сейчас-то, конечно, поправили, раз президент вам указал, а без него, получается, ничего не можете». «Плохо, товарищ Шинков. 2 вам по этому предмету», — бесцеремонно сказала журналистка. «Так в газете и напишем». Шинков переживал, что если она так и при комиссии выступит, не миновать проблем, а лишаться должности из-за какой-то публикации в газете ему совсем не хотелось. Дмитрий Евгеньевич руководил городом уже 2 срок. В городские проблемы врос основательно и уходить никуда не собирался. Но из-за этого чертова звонка даже губернатор края закатил истерику так, что вокруг сотрясался воздух. «Мне из администрации президента звонили. У меня в конце года выборы. Какого черта ты этот звонок допустил? Не мог с журналистами договориться?» «Так демократия нынче. Кто хочет, тот звонит. А пресса пронырливая. А гребешь теперь по полной программе. Если будут проблемы, сам подашь в отставку. Я за тебя отдуваться не намерен». Дмитрий Евгеньевич сник, он-то много раз сам лично выручал губернатора и подставлял плечо, а когда ему понадобилась помощь, то вместо нее получил увесистый пинок. Шинков поморщился. «Чему быть, тому не миновать. Но сдаваться он не собирался. Мэр сделал звонок директору школы. Там было все готово. Педагоги собрались, и он сел в служебную машину. «Куда двигаемся, Дмитрий Евгеньевич?» – спросил шофер. «Навстречу своему счастью, в школу». Директриса школы находилась в полуобмороке. Мало того, школа прогремела на всю страну, вскрыв проблему с зарплатой, да еще по поручению самого президента прибыла важная комиссия. Женщине было до пенсии рукой подать, меньше года, но чуяло ее сердце, что это время может катастрофически сократиться. Накануне она пригласила к себе Серафиму Павловну, которая когда-то начинала работать в ее школе, а теперь заварила всю эту кашу. Вся речь директрисы была убеждающе просящая. «Серафима Павловна, голубушка, вы, конечно, молодец, до самого президента дозвонились. Настоящий журналист. Кстати, наша школа газету выписывает. Мы все время ваши статьи читаем и гордимся». «Но сейчас вы столько шуму наделали, но самое главное, вопросов по зарплате больше нет. Надеюсь, и не будет. Прошу вас, давайте дальше спустим вопрос на тормозах, а то уволят и меня, и мэра, и у ваших подруг проблемы начнутся. Нельзя за материалом не видеть судьбы людей. Причем тут Ася с Ириной? И не переживайте вы так, не уволят», — сердито ответила Сима, уставшая от таких бесед. Уже потом, после удачной встречи с коллективом, Шинков мысленно благодарил Бога и директора школы, а заодно и вредную журналистку, что ситуация сложилась в его пользу. Педагоги оказались людьми неглупыми, говорили правильно и даже похваливали местную власть, просили помочь главе администрации. Москвичи сначала задавали каверзные вопросы, пытаясь расставить коварные ловушки, но ответами остались довольны. И когда Шинков громко сказал, что встреча заканчивается, московские проверяющие дружно засобирались. Тогда мэр, как хозяин, пригласил их отужинать, обсудить итоги педагогического собрания в лучшем ресторане города. Для всех приезжих VIP-персон администрация арендовала небольшой, но уютный зал ресторанчика. Кормили тут даже по московским меркам неплохо. Пятерка проверяющих сопротивляться гостеприимным хозяевам не стала и на ресторан согласилась, тем более, что было понятно, кровавых последствий для мэра не будет. Шинков не кстати вспомнил, как однажды одного из других московских гостей увозили из ресторана на скорой, после того, как его организм отказался переваривать свинину, изнуренный бесконечными диетами. Гостей он умел и любил встречать. Бывало, даже заказывал знаменитых певцов и певиц, которые денег стоили немалых, но украшали вечеринку. Сегодня никакого Филиппа Киркорова не планировалось. Шинков чувствовал, что это как раз тот случай, когда нужно пройти под дождиком и не замочиться. Все еще может развернуться не в его пользу. От московских проверяющих можно ожидать чего угодно. Гости расслабились и начали развязывать галстуки тогда, когда пропустили по четвертой рюмке виски. Дмитрий Евгеньевич сам предпочитал этот напиток и гостей угощал только виски. С московских чиновников медленно сползал лоск, как старые обои со стены. Они стали просто подвыпившими мужиками, вдруг потребовавшими баньку. Это тоже в ассортименте главы имелось, и через 10 минут захмелевшая компания из проверяющих и главы двинулась в баню. Администратор Алла, взмокшая от напряжения и важного визита, была сама любезность. «Все готово, от вас звонили». «Ну и замечательно, пожалуйста, сервируйте стол, напитки и продукты в машине, водитель поможет». «А девушки будут? Как без них в бане?» — капризничали уже изрядно пьяные москвичи. Алла перехватила взгляд Шинкова замялась и тихо сказала: «Есть тут одна девушка, других сейчас вызовем». Тут Дмитрий Евгеньевич увидел Риту. Она подошла к стойке администратора и жгла его пламенем зеленых глаз, и что-то было в ее взгляде такое, что больно царапнуло сердце. В бане ненадолго наступила тишина, которую нарушали лишь возгласы москвичей, отправившихся в парилку. Шинков неожиданно для себя взял девушку за руку и потянул за собой, ощущая ее горячее дыхание. Ее тело было влажным и блестящим, и так дивно изгибалось в его руках, что он на мгновение забыл обо всей московской истории. «Ты поедешь сейчас со мной», — твердо сказал он. «Проводим их в гостиницу, им завтра на самолет, и ты поедешь со мной». Девушка только пожала плечами и как-то нервно проговорила: «Меня, между прочим, Ритой зовут». «Ну вот, Ритуля, поедешь со мной, определю на одну квартиру». «А ничего, что мне 15 лет?» — вдруг спросила она, и это Шинкова сильно разозлило. «А ничего, что я паспорт у тебя не спросил?» «Поедешь, а там разберемся. Если что, сдам тебя куда следует, мало не покажется». Рита молча пошла к машине, держа прямо спину и ни разу не оглянувшись. Алла долго размышляла, повезло или нет Марго, что она так вот без особых усилий сняла мэра, который, как утверждали городские обыватели, был слаб до женского пола. Ответ она так и не нашла.